Глава 5. Галопом по Европам. Ненавижу понедельники. Прошло всего лишь несколько дней, а за это время успело пройти такое количество событий, что порой иному смертному до конца жизни впечатлений хватит. Началось все с племянницы короля Скандии, чудесным прикосновением моей руки, излечившейся от своих недугов. Ну, она еще не была уверена в этом, и потому отправилась в больницу на обследование, но я-то знал. Стоило только приехать в академию и провести общее собрание, навешал на всех задач работ, в том числе подписавшим мои контракты ребятам, бежавшим со мной из плена, как закипел телефон. Первой позвонила помощница Ториса Октиса, обворожительная и холодная, словно лед, Аннет Дешинар. Получил выговор за прогулы и пообещал разобраться с пропусками и всем остальным, для чего выделил целый день в своем графике. Наивно я полагал, что преподаватели учтут всю важность моих миссий и занятость. Но об этом чуть позже. Следом мне позвонил взволнованный маг из убежища. Больше часа убил на разговор с ним, но в итоге остался доволен. Постарался быть максимально открытым, дал ему все сведения обо мне. Пусть ищет, старается. Он пообещал подумать о сотрудничестве. Я пообещал ему не усложнять жизнь и щедрую оплату за его услуги. Да и с вопросом прикрытия на Мадагаскаре до прокладки электричества и водоснабжения пообещал помочь, если он согласится на умеренное партнерство в вопросах обороны Земли и прочей помощи мне и моим соратникам. Договорились встретиться в Париже за день до саммита. Думал, все, на этом можно успокоиться и выдохнуть, но генерал решил по-другому. Пришлось собираться и ехать с докладом к нему лично. Заодно восстановил заклинившую поясницу. Вообще, вся формальность с докладом мне казалась напускной, и дело было исключительно в спине. Ну, я сам виноват. Вызвался стать его личным лекарем. Затем началось небольшое застолье с многочисленными обсуждениями секретной информации. Так оказалось, что с моей легкой руки у генерала появилось сразу несколько источников давления на совет аристократов-бритов, и он прижал их. Прижал так, что те взвыли и негласно спросили у его людей, чего это он так взбесился и стал портить многовековые устои и традиции чопорных островитян. Вопросы по большей части касались экономики. И как только действия начальника обороны через шантаж, давление и присягнувшего на верность отца Кейт стали сказываться на карманах соседей, представители практически не появляющегося на публике и болеющего старого монарха согласились идти на компромисс. Наконец-то план обороны начал работать и на этих территориях чересчур самоуверенных идиотов. Считают себя избранными и верят, уповают на море и океан, которое является в их понимании непреодолимой преградой для шайтранов. А все аргументы отвергают, называя это паникой и политическими игрищами. Что самое смешное, им предлагали направить мага-целителя к императору. Но его дети отказались. Не удивлюсь, если в течение года он умрет, и детишки начнут грызться в хаосе за трон. Старший наследник и сам уже довольно стар. Того и гляди, сердечный приступ схватит. В общем, то еще змеиное гнездо. Но гнездо сильное, многочисленное и экономически состоятельное. Ну а их торговые флотилии на сегодняшний день, если верить статистике, хоть и находятся на втором месте в мире, но это если не учитывать смежные корабли, чьими владельцами являются бриты, но прописка принадлежит другим странам. Эти, если понадобятся, тут же в порты бритов вернутся. Зашла речь и о Мадагаскаре, и о современных технологических разработках. С легкой руки генерала мною был выигран тендер на 50 миллиардов империалов по разработке, тестированию и налаживанию полномасштабного производства средств обороны. Вариантов у меня было на этот счет множество. Один проект под номером 11 и вовсе генерал пометил своей ручкой в блокноте, сказав, что это надо изучить подробнее, и что это может стать новым орудием войны, чья задача изменить весь ее ход. Я был с ним солидарен. По расчетам куратора, наших технологий вполне хватало для его разработки и создания. Сила была достаточной для обрушения куполов обороны зиккуратов противника. Одно только жаль. Дорого и трудоемко. В лучшем случае, лишь через год будут готовы опытные образцы. Но даже так, это шикарные новости, способные вселить в души людей немного оптимизма. «Генерал, есть еще одна проблема, которую мы не рассматривали». Решил я задать вопрос, на который даже мой умный компаньон не смог найти достойного решения. «Какой?» «Если случится вторжение, а оно однозначно случится, даже если мы сумеем отразить удары, изгнать и уничтожить врага здесь, в Европе, люди погибнут, это само собой. Большие территории окажутся отрезаны, станут полем боя, остановится производство, сельское хозяйство. Миллионы людей двинутся подальше от войны. Голод, болезни, мародерство, банды. Это все нам предстоит пережить. И это у нас, где, как я считаю, мы сделаем все возможное для устранения угрозы. А что говорить о других территориях? Южная Америка окажется горнилом войны. Людям оттуда некуда бежать. Они увязнут в долгих и кровопролитных сражениях. Африка вряд ли сумеет хоть как-то противостоять этой напасти. И нам предстоит готовиться к открытию очередного фронта. Дальний Восток, несмотря на крупную группировку войск, слабо населен. И шайтраны просто уйдут дальше, захватив огромные территории, полные ресурсов в качестве плацдарма. Китай и Япония, если отобьются, их ждет похожая с нами судьба голода и прочих проблем массовой миграции. С другими странами все сложнее, и у меня нет уверенности в том, куда именно придется удар. И что ты предлагаешь? Я не могу предложить универсальное лекарство, но зная принципы захвата территорий шайтранами, они не должны быстро дойти до центральной части материка или восточных берегов Африки. Стоит сосредоточить усилия и поддержку этих территорий. Они станут пристанищем для сотен миллионов людей и житницей для всех остальных миллиардов. У вас много умников в команде. Дайте им задачу подготовиться к будущему кризису. Закончил я свое печальное напутствие. Умеешь ты испортить настроение, блин. Он потянулся, хрустнул суставами и плеснул в бокал еще виски. Поехали со мной. Помоги мне мою старуху вылечить. Я уже устал смотреть за тем, как она стареет. Эй, я не бог, и время вспять возвращать не умею. Но накачать здоровьем ее старые кости-то ты сможешь. Поехали, умник. Только освободился, приехал домой и лег спать, как беспощадный будильник отправил меня в академию на встречу с преподавателями. Если с лекциями еще все было довольно просто, то вот вопросы практических занятий и контрольных работ стали в моем случае камнем преткновения. За этот день сумел выловить лишь 5 из 8 преподавателей, перед которыми у меня были хвосты. И лишь 2 из них согласились здесь и сейчас принять практику. С учетом того, что у меня с собой не было ничего, я еле уговорил их просто дать мне задачи. Сесть, посидеть 15 минут, чтобы я справился с заданиями. Сперва они не поверили, что я за 15 минут могу сделать сразу несколько практик, на каждую из которых отводилось более часа. Но кому как не мне, да еще и с куратором удивлять их. Сразу 2 руками заполняя тетради и выписывая формулы, я поставил, наверное, рекорд скорости по решению задач. Меньше минуты на страницу. В общем, начало решения проблемки было положено. Но нарисовалось следующее. Какой-то ролик с моей тренировкой завирусился в сети, и сайт, про который я забыл, оказался под атакой желающих записаться в Альянс 42-х и Йори Такай. Да, надо было закончить процедуру слияния. Позвонил Кири, узнал, как дела, дал распоряжение ей и графу разработать и продумать название для подразделений, символику, ценности общей группы. С названием нашей группы все и так было решено мною ранее — «Арма». Все прочие размышления на эту тему закрыл и пошел по выбранной концепции. Положил трубку и вспомнил про потенциального начальника охраны. Подумал и решил предложить этот пост тому, кто в силу своей биографии обязан в этом разбираться лучше всех — Хьюго. Он пообещал подумать. Я пообещал ему должность начальника собственной безопасности в создаваемой корпорации с правом набора людей, утверждения в должности и прочими привилегиями, равно как и возможностью сопровождать всю Киру, которая должна была стать нашим руководителем одного из корпуса магов и бренд-директором, а вне войны — медийной иконой и персоной масштаба айдолов Востока. После этого он пообещал подумать всерьез, и я успокоился. К полуночи кое-как добрался до дома, где выжатый как лимон был вынужден забыть о сне. Шуга заболел. А так как никто из нас не знал, что это такое и что с ним, пришлось искать ту девчонку, что умела разговаривать с животными. Меня он, к сожалению, игнорировал. Настолько больно ему было. Надеюсь, девчонка сможет до него достучаться. Оливия тоже не смогла. Ее стихия — люди, а не животные. В общем, пока нашли, пока разбудили, объяснили, забрали и привезли, уже было 1:30 ночи. Она сонная не особо хорошо справлялась, и даже несмотря на подзарядку от кристалла, могла уловить лишь какие-то отрывки в его голове. До утра с ним провозились. Помогло случайное открытие. Я, сонный, уронил кристалл, который Шуга с удовольствием слопал. Несмотря на протесты моих персональных жабы и хомяка, а также жителей этого дома, выделил из запасов 2 кристалла маны. Разочарованно посмотрел на 6 оставшихся и тяжело вздохнул. Надо бы еще шайтранов пограбить. На передовой их маги почти всегда минимум с одним ходят. Бывает, при неудачной атаке отступают, теряют. У правительства наверняка есть кристаллы в запасе, но я не думаю, что они мне с радостью отдадут свои стратегические резервы. Надо у гражданина Российской империи Алексея Лешина уточнить, где он столько взял. Может, поделиться в честь новой дружбы с человеком, который мог ему с легкостью испортить жизнь, но не сделал это. Но все еще может. Да, спросить определенно стоит на встрече. В итоге наступило утро. На занятиях все обитатели дома сидели, как вареные пельмени. Радовало лишь одно. Этому обросшему перьями наглому птицу стало вроде полегче, и он в гнезде улегся спать. Девчонка тоже помогла, объяснила, как смогла, его мысли и желания. Болела у него грудь и голова. Съел, стало легче. Куратор предположил, что дело в формировании второго ядра, так как эти птицы все до единой обладают ядром воздуха, что позволяет им оставаться королями небес, а имперский птарх сразу двумя, что возвышает их над соплеменниками. Кое-как закончил вопросы своих хвостов, поймав большую часть преподавателей, а с остальными договорился, что просто принесу уже все готовое, как, в общем-то, и делали в основном студенты да абитуриенты. Это я, умник, на ходу все решаю. Сходил на занятия по физподготовке, получил нагоняй и жесткое избиение в персональном спарринге с Рюдигером. Он поздравил меня с тем, что я просрал все его занятия по рукопашному бою, и хоть я и достойно защищался, не используя читерство в виде магии, а все равно даже с куратором потерпел разгромное поражение. Просто у этого монстра как реакция, так и инстинкты были развиты настолько, что я тупо не успевал за его уловками, и в итоге каждый раз оказывался на лопатках. Так, отделанный и грустный, я пошел домой, где до сих пор спал птиц. Но спал он, полностью скукожившись, будто спрятался. А еще в доме был странный запах, на который я не сразу обратил внимание. А зря. Пока я сидел в подвале на магической тренировке и думал приступить к плавному изучению моего природного артефакта, корня дуба, этот малыш бомбанул, разразившись молниями, и неслабо ударил током ужинавших ребят. Пришлось и помощь им экстренно оказывать, и пожар от удара молнии тушить. А проснувшемуся наглому птицу, что довольный и грозный в своем гнезде расправил величественные крылья да раззявил пасть, стукнуть по тупой башке, чтобы думал, что делает и где делает. Он обиделся и убежал во двор. «Точно, озоном пахло», — сообразил я. «Поздравляю с эволюцией Птарха. Ваш дом провонял ужасно из-за пожара вследствие удара молнии. Получена рекомендация. Переезжайте в новый дом и сделайте ремонт в старом», — обрадовал, подтвердив мои грустные мысли куратор. «Народ, сматываем удочки, нужно куда-то переехать и делать ремонт. Эта вонь от горелого пластика меня с ума сведет». «Тогда пакуем чемоданы и в дом к Густаву?» — спросил Дерек. «Я с Кирой могу договориться. Она девчонок, думаю, примет», — задумчиво произнесла Оливия. «Может, Хьюга наберем?» — предложил Ларс Димитру. «Ну его, я побаиваюсь этого маньяка», — ответил южанин северянину. «Опять, что ли, возвращаться к отцу? Он так утомил меня за эти два дня. Ни на шаг не отходит после возвращения. Даже в туалет не отпускал», — начала жаловаться Ариния. «Ребят, у меня вообще-то дом есть, мы все там поместимся». Совсем тихо, так что я даже не сразу сообразил, кто это говорит, предложила Кейт. Она улыбнулась своей фирменной улыбкой и в появившейся тишине продолжила. «Только учтите, там нет бойцовского зала и территория поменьше, но для барбекю более чем достаточно. Я там месяц почти не появлялась, надо будет порядок навести и продукты с собой забрать, если вы, конечно, согласны». Начался шум, гам и благодарности. Выписанную только вчера жертву покушения, весь мужской коллектив хотел затискать, поцеловать и на руках носить в благодарность. От такого внимания она вся раскраснелась и убежала собирать чемоданы. С учетом позднего времени и дороги, остальные последовали ее мудрому примеру. Я вспомнил, сколько всего добра здесь есть, и решил закрытый в подвале скарб не трогать, а с воришками, если такие вдруг появятся во время нашего отсутствия, легко справятся камеры. Приехать и навалять за такое дело, очередь из желающих выстроится. А защита подключена не только к моему телефону, а практически каждого обитателя. Так что не пропадет ничего, если маги не начнут шалить. Пока перебрались, убрали, легли отдыхать, сил не осталось. У девчонок. Герой-любовник в моем лице был вынужден тяжело вздохнуть и повернуться к стеночке. «Кейт, надо заказать кровать побольше», — перед сном предложил я, на что получил дружное согласие. Новый день, старая песня. Хвосты, зачеты, подготовка к саммиту. И вдобавок ко всему добавилась одна навязчивая дама, 11-я в очереди престола наследия из Скандии. Больше часа она, радостная и счастливая, орала мне в трубку слова благодарности и пообещала в ближайшее время привести несколько десятков готовых на все подружек. Я ее, естественно, поблагодарил, но сказал, что завтра занят, а вот послезавтра, в воскресенье, смогу принять 5. Я буду инкогнито в маске. Со мной будет мой представитель, договор, согласно которому каждая из них обязуется отдать 30% всех активов и сбережений. Отдать на имя некоммерческой организации «Арма», чья деятельность, согласно уставу, направлять и передавать пожертвования, материальные, ресурсные и информационные активы на благо человечества путем вкладывания всех ресурсов в корпорацию «Ареал» и другие заинтересованные структуры на основании согласия членов Совета «Армы». Это если просто и коротко, своими словами. На бумаге же в уставе там было 4 страницы, расписаны сложно устроенные системы взаимоотношений и обязательств, в которых черт ногу сломит. Другими словами, я мог делать все, что захочу с этими активами, и плевать, что организация некоммерческая, она бизнесом не занимается. А вот жонглировать миллиардами ей это не мешает. В общем, куратор красавчик, подобрал ключик к универсальной в большинстве стран формулировке. «Завтра в монастырь?» — подошла ко мне Оливия, когда я нежился в ванне. «Да, пойду работать с потенциальным ядром нашей компании. Самые верные, самые преданные, самые сильные духом. Надеюсь, я смогу собрать из них костяк. Очень надеюсь и возлагаю большие надежды», — ответил я ей и предложил присоединиться. «Думаю, все получится. Кстати, ты знаешь, что твое имя вошло в 10 самых частых поисковых запросов? Сразу на нескольких телешоу и каналах блогеров задаются вопросом, кто ты такой и почему столько новостей в мире вертится вокруг тебя». «Да? Нет, не знал. А что там вертится-то?» «Какой-то умник под псевдонимом Мефисто Патронус провел что-то вроде журналистского расследования и сделал ролик. Красотка скинула с себя одежду и потеснила меня в ванне, заставляя воду дойти до края. Так он выяснил о твоей делегации в Мадагаскар, оценил добавление странной повестки будущей встречи с военными Европы. И это все не говоря о том, что ты и так был на слуху после той ошеломительной битвы с Кирой. Плюс новости о чудесном спасении группы, где тебя не выделяли, но ты был среди прочих в списках. В общем, инфоповодов было много. И стало на еще один больше». «Эй, что обсуждаете?» В ванную вошла хозяйка дома и продефилировала к полке с какими-то средствами для ухода за телом. «Да вот думаем, не съесть ли нам одну симпатичную грудастую рыжулю с шикарной задницей?» — прочитала мои мысли и озвучила, давая таким образом понять, что согласна Оле. Удивилась Кейт. Но уже спустя секунду хваткая Оля поднялась, схватила ее за руку и прямо в одежде затянула в ванную. Волны ударились о борты, разлились по плитке вместе с таким заманчивым и обворожительным девичьим смехом. «Нахалки! Совсем страх и стыд потеряли! Сегодня моя очередь!» — закричала, врываясь в ванную, Ариния.